Глава вторая. Двигались быстро, снега мало, особых проблем не было. 10 верст преодолели за 3 часа, и в 2 часа после полудня вошли в селение. Нас встречал Хаджа Али со своими людьми. «Ассаляму алейкум, Петр!» Было видно, как он рад нашему приходу. «Ва алейкум ассалям, уважаемый Хаджа Али! Размести моих людей в одном месте!» «Как я понимаю, гости будут завтра?» Али отдал распоряжение своим людям, и они стали разводить бойцов к приготовленным местам. Мы же поехали к дому Али. «Харунжий, Трофим, после размещения прибудете верхом к дому Хаджи Али. На рекогносцировку поедем». В доме расселись за столиком, принесли чай и перекус. «Рассказывай, уважаемый». В набег пошли убыхи, шапсуги, тимиргоевцы. Разорили несколько селений на равнине Радзай, и завтра дойдут до нас. 500, но я думаю больше. Из Радзая вчера приехали сестра, женщины, дети, старики. Утром прискакали 8 воинов. Все, кто смог вырваться. Много раненых. Он замолчал. «Почему они пошли в набег зимой?» — поинтересовался я. «В основном там шапсуги и тимиргоевцы с горных аулов. Убыхов не больше 100. Они пришли за пленниками, а остальные грабят все, что попадется. Говорили, у них сейчас голодно». Вошел Нарт, ближник Али, его управляющий, и сообщил, что все размещены, и мои харунжи ждут меня. Быстро собрались и вышли во двор. Подвели лошадей, и мы отправились на рекогносцировку. Проехали селение и выехали на юго-восточную окраину, в сторону, откуда ожидали противника. Осматриваю предполагаемое место боя. Все молчат, ожидая моих умных высказываний. Небольшая речка, 10 метров шириной, делит селение на 2 неравные части. 2/3 на левой стороне, 1/3 на правой. Посередине хлипкий мост. Фронт соприкосновения 300-350 метров. Слева небольшая возвышенность, 2 метра в самой высокой точке. Справа упирается в речку, вернее, широкий ручей. «Глубина какая?» — обращаюсь к Азамату. Он показывает по грудь. «Течение быстрое, льдом не покрывается. Зимой лезть в воду еще то удовольствие», — рассуждаю про себя. «Значит так, уважаемый. Всех жителей нужно собрать у вас и в ближних домах. Все селение мы не сможем оборонять. Пусть берут самое ценное и прячутся, где я сказал. Вы будете прикрывать эту часть по всей длине. Проходы закройте арбами, телегами. За укрытие не выходить. Азамат, делишь всех на 2 половины. Одна часть стреляет, другие перезаряжаются. Потом меняются. Стрелять как можно чаще. Порох и свинец есть? «Есть, только мало. Сава, пусть Тихон поделится. С умом. У нас тоже не очень много. Азамат, присматриваешь за правой стороной, чтобы не обошли. Могут с дуру в воду полезть. Самое главное — не пропустить их в селение. Я встану на левом фланге. Что я буду делать, не обращайте внимания. Главное — стойте за укрытием, стреляйте, но в атаку не кидаться. Ты меня понял, Азамат? Никаких атак!» «Если выйдете из-за укрытий, вас вырежут». Смотрю в упор на Азамата. «Я понял, командир. Все сделаю, как ты сказал. Харунжи, ко мне». Трофим и Андрей подъехали. «Станем на левом фланге. Не в линию, а поперек к фронту. Спрячемся до поры за той возвышенностью. Если прорвутся в селение, ударим во фланг. Если встанут, будем отстреливать по-тихому. В атаку не бегать, только по команде». Волной с отстрелом супостата. Все, возвращаемся. Народ тихонько собирался в указанные места, скот пригнали и распределили по дворам. Толпа собралась у нашей кухни и с интересом наблюдала раздачу пищи. Хаджа Али выделил 2 баранов и с удовольствием отужинал нашим кулешом. Остап сварил 2-ю порцию и угощал детей и женщин-беженцев. Али познакомился со своей сестрой. Она долго смотрела на меня. Во взгляде ни ненависти, ни вражды, холодная вежливость, не более. У нее остался еще один сын 12 лет и дочка 10. Сидел в сторонке, рассеянно наблюдая за суетой. Азамат постоянно перемещался по двору, раздавая приказы и распоряжения. За ним хвостиком бегала Море, его сестра 15 лет. Мужчины чистили оружие, отливали пули, кто-то точил шашку или кинжал. Заметил, как князь Андрей откровенно пялится на Мару, а эта чертовка, видя повышенное внимание, еще больше вертит хвостом. «Андрей, Харунжий!» Он только со второго раза очнулся. Машу ему рукой. «Слушаю, командир!» «Андре, ты чего так пялишься на Море? Уже дырку на ней просверлил!» Он смутился. «Да не пялюсь я, просто посмотрел пару раз. Ну, во-первых, неприлично. Во-вторых, могут тебя не так понять и оскорбиться. Это дочь Али. Зарежут сгоряча, и не попрешь в ответ, правы будут. Пожалуйста, будь скромнее. Не спорю, девочка красивая, но не делай нам неприятности на ровном месте», — улыбаюсь доброжелательно я. «Понятно, Петр Алексеевич, принял к сведению», — покаялся Андрей. «Вот и славно». Хаджа Али сидел нахмурившись, погруженный в тяжелые мысли о завтрашнем дне. В комнате собралась вся его семья, кроме жены Лине, Азамат, Море и Мыше. Он не разделял радости и приподнятого настроения Азамата. Получалось, что приход сотника решал все проблемы. Али не понимал его уверенности. Конечно, сотник и его люди умелые воины, но нападавших более 500, а у него не больше 1000 воинов, остальные — старики, юноши и подростки. «Отец, ты не должен сомневаться в сотнике Иванове. Не зря его прозвали Шайтан Иван или сын Шайтана. Я видел, как он с 15 воинами остановил 200, убил около 40 и заставил их уйти. Сейчас он привел 80. Ты видел, как они вооружены, и я знаю, как они обучены». Мыше был младшим сыном Али 12 лет. «Отец, можно я буду завтра сражаться с Азаматом?» «Конечно, Мыше. Враг пришел к нам, и мы будем сражаться». Тепло улыбнулся Хаджа Али. «Но только ты будешь строго выполнять приказы Азамата». «Я пойду готовить пистолет». Он вскочил и убежал из комнаты. «Азамат, проследи за братом». «Конечно, отец». Вошла мать, и Азамат с Море вышли, оставив родителей одних. «Азамат, а кто тот молодой Харунжий?» — спросила Море, усиленно изображая равнодушие. Азамат, занятый своими мыслями, не обращал внимания на идущую рядом сестру. «Да не знаю я, кто он, какой-то новый в сотне. Все, иди к себе, я занят». Роман выбрал еще 2 стрелков и поменял им ружья на длинностволы. Я приказал Тихону взять 1 ружье с запасом патронов и всеми приспособами для снаряжения патронов. Попросил Аслана найти Азамата. «Ты хотел видеть меня, командир?» Подошел Азамат. «Да, Азамат, вот, держи». Протянул я ружье с патронташем. «Благодарю тебя, Петр». Он схватил ружье и прижал к груди. «Возьми у Тихона приспособы и оставшиеся патроны. Смотри никому. Это только твое оружие. Деньги отдашь Тихону. Все, свободен». Улегся поудобнее в комнате, которую выделил мне Али. Харунжи спали со своими полусотнями. Утро, как по заказу, было солнечным и теплым. Максимум -5. К обеду еще потеплеет. Прискакал дозорный. Как я понял, гости будут часа через 4. Кухня раздавала завтрак. Бойцы неторопливо принимали пищу, а вот местные напряглись. Хаджа Али стоял на небольшой веранде и смотрел на нас. «Доброе утро, уважаемый! Присоединяйтесь!» Я кивнул Аслану, и он принес чашку с кашей. Али сел рядом и принялся за еду. «Вкусно! Не пора занимать места!» «Зачем людям мерзнуть? Не переживайте, все будет хорошо!» А если нет, то будет очень плохо. На все воля Всевышнего. Но, как говорят умные люди, на Бога надейся, а верблюда привязывай. Переварив сказанное мною, Хаджа Али рассмеялся. Эй, хорошо сказал. Около полудня самые зоркие увидели вдали приближающиеся темные точки. Люди Али стали спешно занимать места за заборами и баррикадами, переговариваясь между собой. Азамат деятельно командовал, разъясняя что-то, горячился и активно махал руками. Сотня стала выдвигаться на позицию. Ранцы сгрузили к Тихону в фургон. Он счастливый хромал рядом с Трофимом, опасался, что не разрешат встать в строй. Мы вышли слева и спрятались за возвышенность. Ну, как спрятались? Относительно, конечно. Если встать немного в стороне, то нас можно заметить. Хотя все в белых мягких полушубках, ушанки белые, только вверх и штаны серые. Так, братцы, построение в две шеренги. Расстояние между бойцами первой шеренги — два шага. Вторая шеренга в промежутке. Первый залп по команде. Потом чередуем первая и вторая шеренги. В случае, если попрут сразу на нас, поворот на 45 градусов влево, ну, дальше как масть попрет. Да, пусть 5 бойцов приготовят гранаты, на всякий случай. Все, ждем. Уселся на бурку. Аслан притащил. Харунжий наблюдает в трубу. Идут, командир. Передал трубу мне. Смотрю, точно больше 500, но конных от силы 200. Конница собирается атаковать наш фланг. Начинают разбег. — Сотня! Правый фланг вниз, левый остается здесь. Перекрестный огонь. Патроны беречь. Сотня перестраивается. Харунжий с 50 внизу строится в две шеренги. Трофим и Рома со своими стрелками построились на возвышенности. — Рома, все красивые борзые твои. — Командир, борзые — это кто? Те, кто, как в собачьей стае борзых, вперед лезет. — Понял, сделаем. Стою в шеренгу к Харунжему. — Волнуешься, Андрюха? — Смотрю на него. — Есть немного. Уж больно много их. Его потряхивает. Первый бой. — Запомни, Андрюха, это толпа. Они грабить идут, а не умирать. Не ссы, прорвемся. Конные набирают скорость, что-то кричат и улюлюкают. — Командуй, Андрюха, не тупи! — прицеливаюсь в надвигающуюся массу. — Сотня! Приготовиться! — звонким голосом командует Харунжий. — Бьем по лошадям! — громко вставляю я. До всадников меньше 100 метров. — 80 метров. — Бей! — раздался залп. Практически вся первая шеренга, словно наткнувшись на невидимую стену, опрокинулась. Раздалось дикое ржание, крики, выстрелы. Смешались в кучу кони, люди. Очень точное описание. Через 5 секунд. «Сотня! Бей!» Еще один залп скосил не менее 20. «Сотня! Один выстрел, один труп! Бей по готовности!» — кричит Харунжий. Всадники разворачиваются и убегают. Пехота остановилась, ошеломленная такой быстрой расправой над конницей. «Побили мы прилично». Из кучи лошадей и человеческих тел доносилось жалобное ржание раненых лошадей. Кто-то пытался выползти. Зрелище не для слабонервных. — Как-то так, Андрюха, а ты волновался. — Да уж больно неожиданно все, командир. Он снял шапку, вытирая пот со лба. — Молодцы, пластуны! — кричу в народ. — Рад стараться, ваш бродь! — дружно отвечают мне. Видно, отпустило напряжение бойцов. Нападающие после короткого совещания решили атаковать. Выдвинул сотню вперед на 30 метров к наваленной нами куче. Десяток подбежал к ней и стал демонстративно проводить контроль, не делая разницы между людьми и лошадьми. Чего страдать животине? Не выдержав такого действа, толпа с криками бросилась на нас и баррикады. Построились немного под углом. «Сотня, приготовиться, распределить цели!» — командую сам. «Бей!» До передней шеренги не больше 50 метров. Это не конная лава, не так страшно. Первые шеренги падают. Перезарядились. «Бей!» Снова залп. Все, побежали. Слышу стрельбу из-за укрытий и баррикад. Довольно слаженный залп. Нападающие отходят. В полосе нашего участия лежали не меньше 3 пехотинцев, а в полосе местных 5 человек. Нападавшие откатились на приличное расстояние и стояли в нерешительности. Снова идти в атаку дураков не было. Эркен и Сава с двумя десятками бойцов деятельно растаскивали кучу и очень профессионально проводили шмон, сбор трофеев. Остальные прикрывали. — Трофим, пусть бойцы битых лошадей разделают, чего добру пропадать. Еще одна группа бойцов приступила к разделке туш. — Аслан, позови Азамата. Он вернулся с ним через 10 минут. — Звал, командир? — Слушай, Азамат, бойцы разделают туши. Организуй вывоз, потом поделим. — Хорошо, сделаю. И он ускакал к своим. Смотрю ему вслед. Он незаметно для себя попал под мое влияние и уже многое перенял от нашей сотни. Достаю трубу и наблюдаю за противником. Стоят толпой, о чем-то спорят. Единичные сани стали уезжать. Надо добавить пинка. «Сотня, становись! Первая полусотня, первая шеренга, интервал 2 шага. Вторая полусотня в промежутках». Сотня быстро построилась. «Шагом марш!» До противника 300 метров. Прошли 70. «Стой! Рома, твои достанут?» «Да, командир, можно попробовать». Из-за баррикад выехало 80 всадников. «Аслан, скажи им, пусть встанут за нами и без команды никуда не лезут». Подскакал Азамат. «Командир, вы нападете, а мы добавим!» Азартно проговорил он. «Слушай меня. Стоите за нами. Без команды ничего не делать. Не нужны лишние потери. Ты понял меня?» Очень жестко выговариваю ему. «Да, командир, понял». Поскакал к своим, выстраивая их за нашими спинами. «Рома, давай». Стрелки с Романом вышли на 20 шагов вперед, и Тихон с ними. Всего 14 человек. «Приготовиться, распределить цели. Бей!» — командует Роман. Залп, и в толпе падают убитые, не меньше 5 человек. Банда загомонила, и начался исход в быстром темпе. Раздался еще один залп. Движение ускорилось. Поворачиваюсь и смотрю на Азамата. Выполняет мой приказ, стоит на месте. «Уходят», — говорит стоящий рядом Андрей. «Ну и слава богу. Командирам доложить о потерях».